«А иногда глыбы», — серьезно сказал Шорна. «Весьма впечатляющего размера, способны принести неисчислимые бедствия. Ученые заверяют, что подобное уже случалось и здесь, и на планете прародине, правда, в незапамятные времена, к счастью для человечества. Они нашли следы ударов, сделали расчеты. Последствия могут оказаться страшными для всей планеты. И потому, как я уже говорил, люди давно задумались, а не являются ли все древние пророчества о великом змее попытками предостеречь об угрозе, исходящей от огромного метеора. Нельзя исключать, что кому-то еще в старинные времена удавалось видеть грядущее в форме смутных образов, как это с ясновидением чаще всего и бывает. И наши предки добросовестно пытались изложить свои впечатления коряво, туманно, сами не способны осознать и описать толково то, что им открылось. Но в основе-то некая реальность, к которой следует отнестись серьезно. Что думаете? «Я даже и не знаю», — сказал поручик. «Вполне возможно». В свое время задумавшиеся всерьез люди обладали к тому же достаточной властью, и потому появилось Министерство Небес, к нынешнему дню являющееся собой нешуточную силу. Большинство людей так ничего не знают об истинном назначении сторожевых полей. Мы не стремимся держать их предназначение в тайне, мы попросту не кричим о них на каждом углу и не рассказываем об этом в школах и университетах. Так что я не открываю вам никаких государственных тайн, — скупо усмехнулся Шорна. Тайна — это подробности и технические детали. Наблюдения за небом ведутся постоянно. Поля успеют вовремя отклонить любой опасный камень. Еще при дедушке нынешнего императора в дверях возник неброского вида человек и сделал многозначительное лицо. Шорна поднялся. «Пойдемте, мастер Рупи приехал». Идти пришлось недолго. Они всего-навсего спустились на этаж ниже и вошли в первую же дверь справа. Обширная комната, вся заставлена диковинного вида устройствами, сиявшими полированным металлом, мерцающими разноцветными огоньками, стеклянными дисками, пляшущими в окошечках цветными зигзагами и прочей ученой премудростью, на каковую поручик взирал без особого интереса и уж, безусловно, без страха. После посещения медицинской части батальона он как-то привыкся к самой необычной машинерии. Мастер Рупи, оказавшийся осанистым седобородым стариком, вроде бы не проявлял желания засунуть поручика в недра самых причудливых приборов. Попросту пригласил сесть за небольшой стол, на котором стояло нечто напоминавшее обычное зеркало, разве что от него тянулись сверкающие кольчатые шнуры. «Значит, вы и есть пришелец из соседнего мира», — сказал Рупи, глядя на него с нескрываемым любопытством. — Шорна, когда вы, наконец, закончите с вашими закулисными полицейскими играми? Я с удовольствием побеседовал бы с молодым человеком о его мире. Столько вопросов возникает. — Да помилуйте, мастер, в любой момент, — развел руками Шорна, — мы не так уж и заняты. «Отрадно, отрадно!» Старик взял пару шнуров, развернул их кольца и протянул в сторону поручика. «Вы не будете так любезны подставить запястье? Это абсолютно безопасно, уверяю вас. Только разверните зеркало так, чтобы его видел и наш друг», — с улыбочкой сказал Шорна. Он всерьез опасается, что вы прочтете его мысли. — Я вовсе не... — начал было поручик и замолчал. Шорна усмехался чуточку печальной улыбкой знатока как человеческой природы, так и шпионских игрищ. Старик тем временем защелкнул на запястьях Савельева блестящие обручи, которыми шнуры заканчивались. Надел ему на голову обруч, к которому тянулись еще три шнура. Повернул пару рычажков на столе и сказал вежливо: «Постарайтесь сосредоточиться, молодой человек. Вспомните то, что видели во сне, как можно ярче». Поручик старательно сосредоточился, косясь на обращенное к нему в полоборота зеркало. Какое-то время с ним ничего не происходило. Потом зеркало засветилось изнутри, мелькнули странные образы, словно с десяток написанных на листах тончайшего стекла акварелей, наслоились друг на друга, образовав настоящую фантасмагорию. Растаяли, будто смытые, наплывшие справа полосой угольно-черного мрака, усыпанного сверкающими огоньками. Появился увитый белоснежными спиралями диск. И, наконец, в зеркале предстало точнейшее подобие того, что мерещилось поручику каждую ночь. Он непроизвольно пошевелился, и картина в зеркале застыла. Рупий спросил: «Вы именно это и видели?» «Я не астроном», — сказал поручик, по знаку мастера отщелкивая запястья браслеты. «Совершенно не разбираюсь в звездном небе, но очень похоже. Вот эта синяя звезда, ну да, она на том же месте. И вон то созвездие, представления не имею, как она зовется, и вон та звездная россыпь». «И что же, мастер?» — осторожно спросил Шорна. «Ну, я тоже не астроном, Шорна», — сварливо отозвался старик. «Тем более не бывал в космосе. И планету нашу со стороны не наблюдал. Будем искать». Он проделал какие-то манипуляции, и на изображении возникла ажурная сетка из изогнутых алых ниточек. По всему овалу зеркала начали выскакивать алые и зеленые иероглифы, сменяя друг друга так, что в глазах от них рябило. Это затянулось на несколько минут. «Ну вот, никакой особенной загадки», — сказал мастер Рупи. «Сухая звездная математика. Это, как вы, возможно, уже догадались, наша планета. Видимая с расстояния примерно в 350 фарнунгов. Я полагаю, Шорна, вас не интересуют сейчас более мелкие меры длины? Отлично. Такой наша планета, как докладывает аппарат, предстала бы взору наблюдателя, приближающегося со скоростью примерно 2000 галленов в секунду, с направлением в системе космических координат, определяемого как...» Он вроде бы говорил внятно и громко, но разобраться в этом потоке слов оказалось решительно невозможно, разве что порой поминались числа. Поручик увидел, что высокий Шорна уставился на безмятежно излагавшего эту абракадабру старика с тем же самым оторопелым, даже туповатым выражением. — Мастер Рупи, — возвал он едва ли не умоляюще, — не будете ли вы так любезны изложить все это на бумаге? Не по моему скромному уму. Извольте, совершенно неинтересна задача. Собственно, это и не задача вовсе. Ну, куда же вы? Тысяча извинений, — торопливо сказал Шорна, увлекая поручика за собой. У нас как раз настало время закулисных полицейских игр. Потом, я вам обещаю. Он шагал по коридору без всякой поспешности, со своей обычной деловитостью, временами поглядывая на исписанный ученой цифирью листок бумаги в руке. похмыкивая и вертя головой. Когда они вернулись в кабинет, уселся за стол, коснулся квадратиков с цифрами перед одним из зеркал. Очень быстро раздался мужской голос. «Слушаю, высокий Шорна».